брать золото силами старательской артели, легкое на подъем, способное обходиться без предпроектных разработок, технико-экономических обоснований, других бумаг, плодящихся в недрах проектных институтов, но часто излишних для опытного горняцкого коллектива. Я получил предложение оставить Лену и с группой близких мне работников артели высадиться десантом на Кожеме, создать новую артель и уже с 1980 года давать золото. В артели Печора, так мы назвали ее, из испытанных прежде элементов старательской экономики и организации производства предстояло создавать базовые принципы предприятия нового типа, полностью хозрасчетного, самоуправляющегося, социально ориентированного. Тут каждое определение имеет смысл, который кажется сегодня очевидным, но мы доходили до него ощупью, продираясь сквозь бурелом запретов. Золотодобывающие артели были экзотическими островками свободного предпринимательства в море жесткого централизованного планирования. Они стали предтечей кооперативов нового типа с частным, коллективным, полугосударственным капиталом, акционерных обществ, товариществ, которые начали возникать в России в 90-е годы в условиях перехода к рынку и либерализации общественной жизни. Высоцкий очень хотел прилететь на приполярный Урал. Встречаясь в Москве, мы постоянно возвращались к разговору о новой совместной поездке. У меня была своя цель – хотя бы на время оторвать Володю от привычной ему среды. С годами у людей, самых близких к нему, росло мучительное беспокойство за его здоровье. О его слабости сплетничали в столичных кругах. Я же видел его потрясающе работоспособным, одним из самых умных и глубоких людей, которых встречал в жизни. На многих днях его рождения я это наблюдал. Он за весь вечер не брал в рот ни капли спиртного, а, взяв в руки гитару, говорил гостям: «Я знаю, как всех вас, таких разных, сейчас объединить». И начинал петь. Общение с ним было для меня и для многих самым счастливым временем. В начале 80-го, когда мой сын уже учился в МГУ на факультете журналистики, Высоцкий ему сказал: «Вадька, я не знаю, каким ты будешь журналистом, но давай с тобой договоримся. Иди, думай и готовь вопросы. 100, 200, все, какие придут в голову. Я тебе отвечу, и пускай лежит. Думаю, когда-нибудь тебе это будет нужно». Сын очень обрадовался и в первые дни придумал около 20 вопросов. Он старался, хотел, чтобы они были неизбитыми. Володя несколько раз спрашивал: «Готовы вопросы?» «Не успели. Об этом случае напоминает лишь подаренная тетрадь с надписью «Дорогой Вадим, попробуй записывать сюда все, что вокруг поразит, разозлит, рассмешит, опечалит и развеселит. Попробуй, Вадик, пригодится». Театр, кино, концерты так его закручивали, что выбрать время для поездки к старателям Печоры не удавалось. Я знал, что временами Володя срывался. Это была его болезнь. Болезнь свободного человека в несвободном государстве, изъеденном ложью, притворством, лицемерием. Мягкий и деликатный, он задыхался в атмосфере, совершенно чуждой его натуре. Срывы случались чаще всего от обиды, от усталости, от бессилия что-то доказать. В определенном смысле они были вызовом власти, ставивший себя выше личности. Он был уверен, что зависимость ему не грозит, но выйти из болезни самостоятельно ему не всегда удавалось. Однажды, это было в 1979 году, оставшись со мной наедине, находясь в глубокой депрессии, он сказал: «Вадим, я хочу тебе признаться. Мне страшно. Я боюсь, что не смогу справиться с собой». У него в глазах стояли слезы. Он сжал мою руку, и мне самому стало страшно. Когда я оказывался свидетелем его мучений, когда он виновато клялся, что это больше не повторится, а потом все начиналось снова, от отчаяния из моей глотки вырывалась грубая брань. Он виновато улыбался в ответ. Единственное, что его заставило задуматься всерьез, это проявленная мною однажды жестокость. Может быть, непростительная. Я сказал: «Володька, ты стал хуже писать. Ты деградируешь». В июле 1980 года я прилетел из Ухты в Шереметьево. С Володей Шехтманом, представителем нашей артели в Москве, мы поехали к Высоцкому на Малую Грузинскую. Странно, дверь была полуоткрыта. На диване одиноко сидела Нина Максимовна. Увидев меня, обрадовалась. «А где Вовка?» – спрашиваю. «Знаете, Вадим, он позвонил часа два назад, просил приехать. Я приехала и уже около часа сижу, а его все нет». Квартира Володи на восьмом этаже, а двумя этажами выше жил сосед, фотограф Валерка. Когда Володе хотелось расслабиться, он поднимался на 10-й этаж. Там всегда были готовы составить ему компанию. Кивком головы я сделал Шехтману знак: «Посмотри, не там ли он?» Вернувшись, он дал мне понять: «Там». «Нина Максимовна, я сейчас приду», — сказал я и пошел на 10-й этаж. обругал Валерку и увел Володю домой.